Обелиск. На пространстве между колокольней и Троицкой соборной церковью поставлен в 1792 году обелиск в 14 аршин вышины из дикого камня с солнечными часами. На обелиске четыре надписи о разных событиях, совершавшихся в Лавре. В 1823 году вокруг него поставлены соединенные цепью пушки, которые некогда служили для защиты Лавры против поляков.